Глава 23. Неужели не видели его? Тот, что с повязкой на глазу, Питер Тейгер, повторила Марианна. Не может быть! Растерянно охнула Дейна. Вы уверены? Ну, он ведь человек приметный, верно? Такого трудно не узнать. Мне нужно позвонить. Дейна метнулась к телефону и набрала номер Мэтта, ответила секретарь. «Кабинет мистера Бейкера». «Это Дейна. Соедините меня с мистером Бейкером. Это очень важно». «Минуту». В трубке раздался голос Мэтта. «Дейна, что-то случилось?» У нее от волнения перехватило горло. «Мэтт», — наконец выдавила она. «Я только что узнала, кто был с Хлоей Хьюстон, когда та умирала». «Нам уже все известно. Это был Питер Тейгер». «Что?» — завопил Мэтт. «Я у сестры Карла Гормана, того портье, которого убили. Карл сидел в гараже и видел, как Тейгер стирал отпечатки пальцев с кнопок лифта, как раз в ту ночь, когда убили Хлою. После Горман послал Тейгеру письмо с требованием денег, но, по всей вероятности, тот приказал его убрать. У меня здесь съемочная бригада. Хочешь, я выйду в эфир прямо сейчас?» «Ничего не предпринимай», — велел Мэтт. «Я посоветуюсь, позвони через 10 минут». Он швырнул трубку и ринулся в Белую башню. Лесли оказалась на месте. «Лесли, ни в коем случае нельзя печатать!» Она обернулась и показала ему макет заголовка. Президенту Расселу предъявлен ордер на арест. «Взгляните на это, Мэтт!» — возбужденно воскликнула она. «Лесли, я кое-что узнал. Есть новости. Я не нуждаюсь в других новостях!» Самодовольно ухмыльнулась Лесли. «Так и знала, что вы вернетесь. Не смогли удержаться, верно? Только дурак способен упустить такой лакомый кусочек. Вы нуждаетесь во мне, Мэтт, и никогда не сможете без меня обойтись». Бейкер молча смотрел на Лесли, не в силах понять, какая трагедия так искалечила сердце и душу этой женщины. Что, если еще не поздно попытаться спасти ее? «Лесли, не стоит извиняться, Мэтт, и не смущайтесь. Каждый может ошибиться», — снисходительно бросила она. «Что вы хотели сказать?» Мэтт печально покачал головой. «Хотел попрощаться, Лесли». Он решительно шагнул к двери.